Глава шестая. Бажена, кутаясь в теплый платок, пытаясь спрятаться от внезапно поднявшегося ветра, смотрела на могильную плиту, надгробье с именем ее отца и датами. Рядом плита поменьше, могила матери Жени. Бажена знала наверняка, если бы старик Грознов или его жена были бы живы, они не позволили бы такую вольность, не похоронили бы тело усопшего сына рядом с мамой. Но теперь все изменилось. За две недели, что прошли со дня исчезновения Радмира, кажется, сама жизнь стала другой. Тихомир Вольнов стал верховным. Отныне все кланы подчинялись его силе и не смели перечить сильнейшему. И это было хорошо, поскольку Тихомир и Зарета опекали ее и четко дали понять всем хищникам, что нельзя трогать Бажену. Добромир Вольнов стал вожаком клана Вольных. А вот клан Грозных пока что остался без управления. Женя была сегодня в старой усадьбе деда, проезжала мимо по пути на кладбище. Там все по-прежнему, и все же все иначе. Старуха умерла, как ее безумный сынок Антон. Женя не видела, как все произошло, только слышала. Сожалела ли о том, что теперь у нее никого из кровной родни не осталось? Пожалуй, нет. Разве что скучала по Федору. Отец всегда относился к ней хорошо. По большому счету, только он и понимал ее. Даже мать больше заботила мнение деда, старухи, погубленная в молодости репутация. Женя вспоминала секреты, тщательно скрываемые кланом. Мать Бажены была младшей дочерью Антипа Грозного. Саму Женю назвали в честь матушки. Но только девочка никогда не любила своего полного имени, предпочитала короткое «Женя», потому что для нее Бажена Грознова – это ее мама. Хищница в юности была беспечна и неразборчива, уехала учиться в мегаполис, а вернулась спустя полгода, когда живот уже нельзя было скрывать. Родилась еще одна Бажена Грознова, а поскольку мать наотрез отказалась сообщить имя отца ребенка, то девочку должны были отдать в приют, как безродную. Спас положение Федор. Он всегда относился к младшей сестре по-доброму. Вот и записал малышку на свое имя. С тех пор у Жени появился настоящий отец. А вот мать... Мать выдали замуж за хищника из стаи. Брак был договорным, а когда супруг Грозновой встретил истинную пару, то ситуация усугубилась. Спорить с природой бессмысленно. Грознова оказалась ненужной, но была обречена наблюдать за отношениями мужа и его истинной пары. Брак рассыпался в прах. К тому же гены Грозновых сыграли и здесь, и единственная дочь вожака тронулась рассудком. Пустилась во все тяжкие, ублажала хищников, жадных до плотских утех. И однажды ее изгнали из клана. И в назидание, чтобы Бажена Грознова-младшая не пошла по стопам матери, девочку наказали. От воспоминаний Женя поежилась. Шрамы на ее спине до конца так и не зажили. Старуха Грознова постаралась на славу с исполнением наказания. И Федор пытался вступиться за дочь, просто немного опоздал. Девочка к его приезду уже получила от жены вожака несколько непереносимых ударов плетью по спине. Именно тогда, после инцидента, Женька и оказалась в городе Вольных. Хищница, благодаря Федору, могла выбрать любое место жительства. Выбрала соседний клан просто по той причине, что он был ближе всего к дому. Дому, из которого изгнали и наказали ее за грехи матери. Мать вскоре покончила с собой. И у Бажены остался только Федор. А теперь нет и его. Женя поняла, что плачет. Прошло две недели, а горе так и не притупилось, как и чувство потери. Бажена каждый день умирала, и не только от потери от отца, от потери любимого. И это был настоящий ад, потому что Радмира она так и не простила, но чувство вины перед ним вспарывало сознание и душу. Она была виновата, да, за то, что позволила дядьке его заманить. Ведь знала, чувствовала, что Антон звонил не просто так. Знала, какой он псих. А все равно не оказалась в состоянии сделать нужные выводы. Ветер порывом подхватил пряди волос. У Женьки так и не поднялась рука их остричь до конца. Часть прядей были срезаны, а часть девушка собирала в косу. Волосы все еще хранили следы острого ножа хищника с уродливым лицом и бесцветными, прозрачными глазами. Она видела, как Радмира, раненого и обездвиженного, грузит в машину и торопливо увозит. Наверное, ей специально позволили посмотреть на эту ужасающую картину, чтобы знала свое место. Именно тогда Женя поняла одно. Она любит его. Любит, несмотря на то, что он лишил жизни ее отца. Несмотря на то, что природа все решила за них. А великая праматерь выбрала их в пару друг другу. Все равно любит. И в подтверждение тому, три крохотных жизни, что росли и развивались под ее, Женькиным сердцем. Каждый день, просыпаясь в квартире, хранившей запах вольного Радмира, прикасаясь к его вещам в гардеробе, укрываясь его свитером или одеялом, Женя умирала. И оживала, только когда видела яркие и красочные сны о нем. Где он? Что с ним? В порядке ли? Женя не знала наверняка, но, закрыв глаза, представляла его лицо и глаза. И его негромкое, ракочащее «Лисичка». И почему он стал называть ее именно так, непонятно. Но ласковое прозвище ей нравилось. Вот и сейчас Женя натянула рукава свитера на запястье. Свитер принадлежал Радмиру. А платок на плечах ее матери. И стояла она сейчас у могилы отца. А в душе смятение, боль и понимание того, что простить Радмира нужно, иначе у них нет будущего. Нужно, потому что сейчас он находится там, где совсем небезопасно. Выходит, это и есть искупление за совершенный им грех, да? Женя смотрела на фотографию отца. Его улыбающийся взгляд был направлен прямо на нее. Простил бы он. Что сказал бы ей сейчас? Женя не знала, но хотела думать, что простил бы. И ее простил бы за то, влюбилась в хищника из другого клана. Девушка вытерла набежавшие слезы рукавом. «Если хотите, можем еще остаться, Женя Федоровна», – негромким голосом нарушил тягостное молчание водитель. Геннадий – обычный человек, который работал водителем у Федора уже много лет. Наверное, это был порыв ностальгии, когда Женя попросила мужчину работать на нее. Но хотелось, чтобы ее окружало хоть что-то из прошлой жизни. Или кто-то. «Нет, уже можно ехать, Геннадий», – вздохнув, ответила Женька. «В усадьбу?» – уточнил мужчина, помогая ей занять свое место на заднем пассажире. «Да, Тихомир Святозарович обещал навестить клан. Сами понимаете, что нельзя отказывать Верховному». Тепло улыбнулась Женя, вспомнив о Тихомире и его супруге. Зарета, самая близкая подруга Жени, конечно же, не упустит момент и приедет с мужем. И да, Женя была очень рада такому визиту. А поскольку других Грозновых, близких по крови к усопшему вожаку, не осталось, именно Бажена должна была организовать достойную встречу. Жене пришлось принимать гостей в главном доме, где все пропахло старухой. Однако девушка держалась, искренне улыбалась подруге и ее внешне суровому мужу. Верховный, признаться, все еще немного пугал ее. Суровый взгляд янтарных глаз не оставлял сомнений в силе и могуществе зверя. И только Зарета могла успокоить этого хищника. По крайней мере, Женя чувствовала себя в полной безопасности рядом с подругой. Однако хищница чувствовала, что у Верховного есть к ней разговор. И не ошиблась. Когда официальная часть визита Верховного подошла к концу, и Вольновы собрались уезжать, Тихомир предложил Бажене ехать с ними на машине. Не раздумывая, девушка согласилась. И, заняв место в просторном салоне автомобиля, Женя поймала себя на мысли, что, собирая вещи, машинально набросила на себя свитер Радмира. А ведь на улице было довольно тепло, а все равно хищницу пробирала озноб. Верховный, сидя напротив и обнимая жену, остановил взгляд на предмете, принадлежавшем его брату. Женя видела, что Вольнов узнал свитер, и даже успела испугаться того, что Тихомир сейчас отберет его. Ну и что, что Женя фактически перебралась в квартиру Радмира? Мало ли, Зарета настояла, ну или Добромир, который оказался в соседях. Да в конце концов, Верховный мог и передумать, изменить свое решение. А Женя совсем не хотела лишаться тепла, которое источал свитер ее истинного. «Он снится тебе, Женя?» – спросил вдруг Тихомир. «Свитер?» – невпопад прошептала Бажена, понимая, что сглупила. «И свитер тоже», – едва заметно улыбнулся Вольнов, а Женя с трудом уговорила себя отвести взгляд. «Святая праматерь! Оказывается, у братьев очень похожие улыбки. Или она просто сошла с ума от тоски и горя?» «Снится!» – вздохнула Женя, на миг коснулась ладонью лба, хмурясь, пытаясь вспомнить что-то толковое из своих снов, переходящих в ночные кошмары. «Часто я вижу его в клетке, чувствую, как ему больно. Но не всегда. Иногда мне кажется, что с ним все хорошо. А иногда... Бажена замолчала, сильнее сжала ткань заледеневшими пальцами. «Наверное, я схожу с ума», – прошептала Женя с отчаянием в голосе. «Совсем нет», – мягко произнес Тихомир. «Вы связаны. Ты чувствуешь все, что происходит с ним. А значит, он жив. Остальное я решу. Твое дело, Женя Вольнова, заботиться о моих племянниках». Женя интуитивно расправила ладонь, накрыв ею свой пока еще плоский живот. Слова Верховного вселили робкую надежду. «Значит, никто не прекращает вести поиски Радмира. Значит, Верховный отыщет и вернет Радмира. Значит, у ее малышей будет отец и полноценная семья. Значит, и у нее самой будет истинный». Но Женя помнила тот взгляд, которому удостоил ее Радмир прежде, чем отключился. В нем плескалась жгучая ненависть. Да она и сама не раз и не два кричала Радмиру о том, как ненавидит и презирает его, потому что, несмотря на тоску и отчаянное желание увидеть любимого, Женя понимала, что встреча не будет легкой.